«О, духи!» — прошептала я. Встревоженные олени выбежали из сарая. Ньяви прижался ко мне, дрожа всем телом. Байко настороженно на все смотрел. Ската нервно переступал копытами, глядя на небо расширенными от страха глазами. «Они останутся здесь?» — спросила я, гладя Ньяви по шее. «Им будет безопаснее дома», — ответил Иску. «Защитное заклятие на твоем доме хорошо держится. Пока мы не остановим светопад, животным лучше не ходить в тундру». Я быстро вернулась в дом, схватила свой рабочий мешок, тот, в котором всегда носила инструменты для починки. Бросила туда запасные амулеты, моток крепкой нити, кусок воска, соль и сушеные травы. Не знала, пригодятся ли, но взять стоило. Надела пэск, глухую верхнюю одежду чуть ниже колен со стоячим воротником. Обмотала шею шерстяным шарфом, сунула ноги в высокие меховые сапоги. «Крылышко, быстрее!» — торопила Хрумса, стуча крылом в окно. «Небо не будет ждать!» «Готово!» — крикнула я и выбежала на крыльцо, заперла дверь, повернувшись коленем. «Ведите себя хорошо, особенно ты, Ската. Мы скоро вернемся. Со двора не уходить, он защищен!» Ньяви тихонько заржал, прозвучало почти как «будь осторожна». «Нам нужно идти», — повторил Иску. «Прямо сейчас, иначе будет поздно». Я посмотрела на него, в его серые глаза, полные решимости и страха, нажатые губы и напряженные плечи. Он боялся, но шел, и я пойду с ним. Поэтому только кивнула и сказала: «Идем». Хрумса вылетела из дома, хлопая крыльями. «Ну вот, наконец-то приключение начинается. Надеюсь, вы взяли еду?» «Нет, типичные герои». «Хрумса, не сейчас». «Ладно, ладно, просто говорю, что голодные герои — злые герои». Иску взял меня за руку. Ладонь у него была широкая и горячая, несмотря на мороз. «Вместе», — сказал он. «Вместе», — согласилась я. И мы побежали навстречу безумному небу, не зная, вернемся ли обратно.